с Алёши широкой рекой с плывущими разноцветными огоньками. «Теперь мы будем здесь жить?» Мальчик обошел почти квадратную комнату, оглаживая ладонями стены, грязно-голубые от копоти. «Нам ее насовсем отдали?» «Конечно», — Лариса улыбнулась. Все устраивалось как нельзя лучше. Поставили на пол чемодан, положила рюкзак и шинель на подоконник единственного, но очень большого окна. Мебели в комнате никакой не было. И засмотрелась. Затемнение давным-давно отменено, и целое море огней искрилось кругом. «Большая она, Москва!» Алёша тоже подошел к окну. «Самый первый город в мире, да?» «Конечно», — не задумываясь, ответила Лариса. «Только обещай мне, что ты не будешь влезать на подоконник и высовываться из окна». «Высовываться я не буду, но на подоконник-то можно, ведь мы еще ни разу не жили так высоко». Мальчик снова оглядел комнату. «Какая хорошая, правда? Вот бы еще вернулся папа. Пришел бы, а мы тут, и все бы вместе». «Алёша», — Лариса обняла его угловатые плечики, — «я говорила тебе, папа не вернется. Мы будем жить вдвоем. Ты поступишь теперь в музыкальную школу». Она взяла руку сына, положила ее на свою ладонь, распрямила. «Отвык уже от инструмента. Пальцы огрубели, совсем не такие, как 3 года назад. Но ничего, это еще поправимо». «Я буду стараться. Выучусь, и тогда... тогда куплю стол, платье тебе, посуду, кровати мы купим и... рояль. А? Я стану дирижером и сочиню свою музыку. Как ты думаешь, смогу я сочинить музыку?» «Если будешь сейчас заниматься по-настоящему». Лариса огляделась немножко растерянно. «С чего начинать на новом месте? Прежде всего, надо было сделать побелку потолка, стены покрасить. Пока еще не было ни кровати, ни посуды, а рояль казался несбыточной мечтой». «Все равно его некуда здесь поставить», — забывшись, сказала она. «А мы возьмем пианино», — отозвался Алёша, поняв, о чем она сокрушалась. Музыкальную школу при институте имени Гнесиных Лариса привезла его через несколько дней. Директор, пожилая женщина, с копной кудрявых волос, блестящих и белых, как серебро, долго, внимательно присматривалась к мальчику. Руки у него и правда уже по-мальчишески огрубели, безотказная гибкость пальцев исчезла, и держался он принужденно, скованный внезапной робостью. Знаменитая пианистка понимала его волнение, но он не произвел на нее впечатления музыкально одаренного ребенка. Конкурс был очень строг, и Алешу не приняли. Одеваясь в вестибюле, Лариса сама, расстроенная, заметила слезы, навернувшиеся на глаза сынишки. «Я все равно буду здесь учиться. Я еще понравлюсь ей», — тихо сказал Алеша. В течение 2 лет он занимался с полной нагрузкой в средней общеобразовательной и в районной музыкальной школах. И его в самом деле приняли в школу Гнесиных. «Такой же упорный, как отец», думала Лариса, хотя и тревожилась, видя, что мальчик очень похудел и вытянулся за это время. В комнате появилась пианино из муспроката, стол, добротные стулья, кровать, диван, на котором спал Алёша. Однажды рабочие магазина втащили платяной шкаф с большим зеркалом. Пустота комнаты заполнялась, и также постепенно заполнялись, обрастали новыми интересами душа истрадавшейся женщины и отзывчивая душа ребенка. Москва стала для них родным домом. В один из вечеров мальчик увидел свою мать по-новому причесанной, изящно одетой. «Сегодня мы пойдем на балет «Лебединое озеро».» Они редко бывали в театрах. Посещение концертов входило в программу обучения музыкальной школы, но ученикам не часто удавалось получать билеты в большой театр. И Ларисе некогда стоять в очередях у театральных касс. Наплыв зрителей после войны был очень велик. Сказочное волшебство постановки поразило Алешу. Он уже знал эту дивную музыку по радиопередачам. Отдельные отрывки из балета играл в обработке для фортепиано. Но как могуче, как пленительно звучала музыка в оркестре, воплощенная на сцене в зримые образы. И что за образы? Белые лебеди-девушки, танец которых и каждое движение, полные живой прелести, одухотворены глубокими чувствами. Они ждут избавления от злого колдовства, и оно является, а с ним снова приходит музыка, поющая о любви, и не только к Адетти, но ко всем людям. Она точно обвивала подростка, поднимала его на своих мощных лебединых крыльях. Искоса взглянув на сына, Лариса увидела почти страдальческое выражение на его лице. Сама она наслаждалась безотчетно. «Тебе не нравится?» Алеша резко тряхнул головой, протестуя против вторжения в открывшийся ему мир. Он не мог сейчас делиться своими ощущениями даже с матерью, перед которой преклонялся, потому что сам еще не освоился в том новом мире. Но почему здесь немецкое имя Зигфрид? Сколько ужасов произошло по вине фашистов? А ведь они пришли из страны, которая подарила людям Баха и Бетховена. Кто виноват, что в такой стране родились и убийцы? Лариса снова взглянула на сына, заметила слезы, бегущие по его лицу. Рядом с нею был не тот мальчик, который потерянно стоял перед седовласой пианисткой при первом посещении музыкальной школы. Не тот старательный ученик, который не спускал глаз преподавателя, торопливо снимая руки с клавишей после каждого исполненного им произведения. Ничего детского не было в нем сейчас, когда он плакал, окаменев лицом и не шевелясь, словно боялся привлечь внимание соседей. Не произнеся ни слова, Лариса опять повернулась к Сене. «У меня стало тесно в сердце», — смущенно улыбаясь, пояснил ей Алеша в антракте, почувствовав, что она заметила его слезы. «Очень сильно получается. Музыка и все такое». Потом он развеселился, раскраснелся, точно опьянел от обилия впечатлений и вдруг сказал: «Как на тебя смотрят, мама! Даже неловко ходить с тобой». «Отчего неловко?» Лариса взяла сына под руку, ему уже исполнилось 12 лет, и его черноволосая голова поднималась выше ее плеча. «Разве тебе хочется, чтобы я не нравилась людям?» «Нет, это приятно, если человек хороший и всем нравится. В нашей школе учится мальчик, ты лечила его брата, он просто влюблен в тебя». «Влюблен? А что ты понимаешь в любви?» «Не влюблялся ни разу в жизни, но понимаю все». «Ах, как ты разошелся сегодня!» — весело подзадорила Лариса. «Правда, что они на тебя так смотрят? Ведь здесь столько красивых женщин». Алеша отстранился от матери, окинув ее изучающим взглядом. От зачесанных без пробора пышных волос до кончиков маленьких туфель. «Наверное, на маму смотрят так же, как я смотрел на Адетту на сцене. Она лучше всех». «Ты бы купила браслетку? Или бусы, или колечко какое-нибудь?» — сказал он, охваченный наивной ребяческой заботой о ее благополучии. «Только на меня да на хозяйство тратишь. А на себя когда?» «Мне и без украшений хорошо». Впервые Алеша почувствовал себя на равных правах с матерью. Он шел по фойе, вел ее под руку, они разговаривали как друзья. Все-таки мало они бывают вместе. Алеша помнил многих солдат, обязанных ей здоровьем и самой жизнью. Иногда даже странно было произнести у постели раненого нежное слово «мама», как будто не ему, а этому раненому солдату Лариса Петровна Фирсова была матерью. Сейчас она тоже работает в госпитале, делает операции людям, раненым в лицо во время войны и пострадавшим недавно от несчастных случаев. Вот он ведет ее по залам, сияющим множеством огней, и нет у него чувства стесненности, как у некоторых мальчишек, боящихся прослыть маменькиными сынками. Он счастливо горд своей матерью. «Я тоже попробую написать музыку», — заявил он, выходя с нею после спектакля из зрительного зала. Ему все еще слышались чудесные мелодии. Все звучало в нем и вокруг него. Его маленькие оттопыренные уши с младенческих лет жадно ловили мелодичные звуки. Но сейчас, переполненный ими, он чувствовал, будто у него появился новый слух. Мальчик тихо шел к вешалке, и мать не торопила его, понимая, что с ним творится. Он не спешил и на улице, слушая ночную Москву. Смех девушек, торопкий стук каблуков, сухой шелест автомобильных шин, предостерегающий тревожный крик сирены скорой помощи и вкрадчиво ласковый шорох ветра в кронах деревьев на театральном сквере. «Я обязательно сочиню музыку», — повторил мальчик, почти изнемогая от лихорадящего, но еще смутного творческого воодушевления. «Но сначала я буду писать о войне. Она не дает мне покоя». 25. «У тебя опять новая выкройка?» — спросил Алеша через несколько дней. Лариса сидела у письменного стола, сын занимался на маленьком обеденном и выкраивала что-то из бумаги. Чаще всего она то пишет, то читает, то кромсает ножницами бумагу. Есть пословица: «Семь раз отмерь, один раз отрежь», а хирург Фирсова ежедневно делает челюстно-лицевые операции, где каждую деталь надо представить себе заранее точно, не продумав, резать нельзя. Вот она и занимается выкройками. Каких только у нее нет, все небольшие. Много ли нужно для заплаты на лице? Новая выкройка значительно больше, похожа на трапецию, а по бокам подрисована карандашом. Вот еще прямая полоса с фистоном и двумя полуфистонами на одном краю. «Что это?» Алеша присаживается поближе. Он в ловко сшитом вельветовом костюмчике, в башмаках и чулках, схваченных ниже колен обшлагами брюк. Волосы на затылке коротко острижены, спереди чуб. Растет мальчишка, боевой дружочек. «Это модель целого носа. Понимаешь, не отдельная заплата, а все сразу. И крылья ноздрей, и носовая перегородка». Минуту Лариса молчит, вымеряя свой чертеж двумя маленькими деревянными линеечками. Потом сверяется с фотокарточкой раненого, еще подрезает ножницами и с ловкостью фокусника складывает из согнутой вдвое бумажной полоски человеческий нос. Средний фистон приходится на переносие. «Видишь, что получается? Я не стану теперь мучить больного десятками операций, а сделаю ему нос одномоментно». «А из чего ты сделаешь на самом деле?» «На самом деле, конечно, не из бумаги, а из филатовского кожного стебля. Сначала на груди или на животе больного подрезается кусок кожи и сшивается вроде круглой чемоданной ручки. Когда заживет, мы заставляем этот стебель шагать к месту дефекта. Подрежем один конец и пришьем его выше. Потом другой конец переставим или приживем его на руку больного, затем на лицо. А после того выкраиваем из него все, что угодно. На фронте мы пластикой не занимались. Некогда было. Дело кропотливое. А теперь оперируем. Но задача стала серьезнейшая. Надо избавиться от осложнений после операций». «Как же от них избавиться?» — спросил Алеша, хмуро разглядывая портрет безносого человека, изуродованного ранением. «Думаем, ищем. Надо больше тренировать стебель, чтобы он был крепкий, а после распластывания его в полоску кожи при операции снимать жир, который очень мешает приживлению. Из такого обезжиренного лоскута и формировать сразу все отделы носа. Видел, как получилось из бумаги? Раз, два, три и на место. Это будет темой моей диссертации, мальчишка. Если мне удастся защитить ее, я буду счастлива». «А сейчас ты несчастлива?» – неожиданно встревожился Алеша. «А ты как думаешь?» – с печальной усмешкой спросила она в свою очередь. Мальчик покраснел, затрудняясь ответить, пожал плечами. «Папа и Танечка, да?» Он заглянул в глаза матери, сразу затуманившиеся. «Я тоже часто, часто думаю о них, о бабушке. Во сне вижу. На днях видел, будто приходит папа и приносит мне танк. Не игрушечный, а вроде танкеточки. Я сажусь, а она как прыгнет, покатилась и прыгает, и прыгает». Застывшей полуулыбкой Алеша напомнил. «Какая смешная девочка родилась у нас в Сталинграде. Ее звали Витуся. Сейчас ей уже 7 лет, наверное. В школу пошла. Вовка уже взрослый. Правда, храбрый был Вовка. И с Витуськой нянчился. Спрошу, держит она головку? Он говорит, держит. Такая отчаянная девчонка». И вдруг, отчего-то понизив голос, спросил. «А где теперь Иван Иванович?» Лариса вздрогнула от неожиданности. Сын давно не заговаривал о хирурге. Она сама тем более. «Не знаю. Кажется, тоже в Москве». Совсем недавно один из членов Московского хирургического общества сообщил ей, что хирург клиники Гриднева-Аржанов взялся за разработку методики исследования сердца зондом. Лариса сразу догадалась, что речь шла о сталинградском Аржанове, и решила не ходить на собрания, которые он посещал. Благо, учились на лицевых хирургов свое хирургическое общество. «Он хороший был, правда?» – продолжал Алеша, не замечая волнения матери. «Я его любил, а у него ни жены, ни детей, да?» «Он женился на медицинской сестре Варе Громовой». Лариса машинально опять потянулась за ножницами. «Какие прекрасные у нее руки! Это руки отличного хирурга. Алеша ловит их и крепко целует. Они все умеют, но им нельзя чистить картошку, разве только в резиновых перчатках. Нельзя мыть пол. Алеша знает это и охотно чистит картошку и моет пол, когда почему-то не приходит работница Надя. Пол паркетный, его надо бы натирать воском, но все соседи моют паркет, моют и фирсовы. Обедают они или дома, или в столовой. Даже трудно сказать, на что больше тратится времени. На ожидание в столовой и поездку туда, или на приготовление домашнего обеда. Дома, пожалуй, удобнее. Алеша тоже следит за своими руками. Порез или ссадина для него не страшны, но он все время развивает гибкость пальцев. Пианисту это необходимо. Кажется, он хороший сын, а мама... несчастлива. Это теперь ясно. Как она печально улыбнулась на его вопрос. «У Кольки недавно мать замуж вышла», — не совсем кстати сообщает он, вспомнив жалобы школьного товарища. Щеки и даже шея Ларисы густо розовеют. «Ну и что же? Разве тебе лучше будет, если я выйду замуж?» «Если тебе лучше, значит и мне лучше», — с преданной покорностью отвечает Алеша. «Вот за такого бы, как Иван Иванович!» Помолчав, говорит он. Лариса не отвечает, старательно выкраивает что-то. На лице ее уже нет румянца, оно бледнее, чем бумага, которая у нее в руках. А может быть, это лишь отсвет бумажного листа? 26. Иван Иванович. После Сталинграда его назначили главным хирургом спецгоспиталя на Юго-Западном фронте. И он навсегда исчез из жизни Фирсовой. Исчез, а она помнит. Пробовали ухаживать за нею другие мужчины. Объяснялись, делали предложения. Но за такого бы, как Иван Иванович... Ах ты, Алешка, если бы Иван Иванович... Тогда, конечно, а то у одного жениха жена и два младенца, который заранее ревнив и придирчив, до тошноты. Что делать с дурным характером? Перевоспитывать? Нет. Лариса уже достаточно устала от жизни, чтобы заниматься подобным перевоспитанием. И зачем ей замужество без любви, без душевной теплоты? Недавно приезжала из Минска Софья Шефер, цветущая, громкоголосая. «Но как живешь?» – спросила Лариса. «Одна и так, наверное, останусь бобылкой». «Почему?» «Никто не берет», – с наивной прямотой сказала Софья. «Теперь, после войны, мужчины на вес золота». Она тоже заговаривала о Баржанове. «Да чего там заговаривала?» Просто ляпнула. «Дура ты, Лариса! Упустила такого бесценного человека!» «Но зачем теперь, после стольких лет, сожалеть? Если бы все повторилось сначала, Фирсова опять поступила бы так же. Не могла она выйти замуж, когда свежа была кровь, пролитая близкими, и Алексеем, отцом Алеши». Лариса лежит на своей девически узкой кровати. В комнате мало места, нельзя ее загромождать мебелью. Лежит, думает и тоскует. Даже не Баржанове тоскует она теперь. Острота чувства притупилась с годами. Но просто хочется ласки, близости родного, сильного человека. Алеша не заполняет всей душевной пустоты, образовавшейся после утраты семьи. Вот он дышит в потемках. Можно, протянув руку, дотронуться до дивана, на котором он спит. Спит мальчишка и что-то бормочет. Сон его неспокоен, иногда он скрикивает. Последствия фронтовых переживаний. Чего только не насмотрелся он там. Надо, чтобы никогда больше детские глаза не видели этих ужасов. Но только-только закончилась страшная четырехлетняя война, а на страну опять наплывает черное облако. Неужели придется воевать Алешке? Сердце матери сжимается с такой болью, что мысли о себе улетучиваются. Молодость прошла, надо примириться, не всем быть счастливыми. Через год Лариса блестяще защитила кандидатскую диссертацию, которая потом была опубликована и сделалась настольной книгой для хирургов, занимающихся челюстно-лицевыми операциями. Это было великое событие в жизни. На защите присутствовали Алеша и Софья Шефер, снова сделавшая набег на свою подругу. Потом они накупили разных закусок, вина, фруктов, пригласили врачей, коллег Ларисы, и впервые в комнате Фирсовых состоялась маленькая вечеринка. Время шло, рубцуя душевные раны. И вдруг странное ворвалось в жизнь женщины. Ей казалось, что с годами чувства людей должны становиться глубже, мудрее, чище. Особенно чувства тех, кто перенес много горя. Значит, и у нее самой. Но произошел неожиданный душевный вывих, как назвала Лариса то, что случилось с нею. А случилось нешуточное. Наконец-то и она собралась на курорт, хотя до последней минуты ей не верилось, что она едет. Но вот последний звонок, свисток, застучали колеса поезда. Исчезло за окном вагона натянуто веселое лицо Алеши, поднятая его рука. Жаль оставлять его одного, да и опасно, пожалуй. Начинается переходный возраст, когда подростки неуравновешены. Зря послушалась советов друзей и докторов. Переутомление – не смертельная болезнь. Сердце пока терпит, невроз – тоже ничего страшного. В задумчивости, сожалея о своем промахе, надо было отложить отпуск до лета и вместе с Алешей поехать в дом отдыха, Лариса прошла в купе. Она ехала в Кисловодск. В самом деле, лучше бы взять на двоих курсовки на Крымское побережье. Лариса ездила туда перед войной с мужем и дочкой Таней. Алеша никогда не видел море. «Нехорошо я поступила». За окном уже мелькали подмосковные дачи, кружева наличников, балконы, веранды, башенки, шпили, беседки, покосившиеся заборы, сарайчики какие-то. Да чего же оскудело дачное хозяйство за время войны? Не ремонтировали, не красили. Только что сошел снег. Лишь грязные ковриги, остатки зимних сугробов, лежали в тени у крылечек и под заборами. Топорщились голые ветки в прозрачно сквозящих садах и перелесках, бешено мчались многоводные ручьи. Везде беспорядок, но не мрачный, как осенью. Все золотит яркий свет солнца. По влажной глыбистой пахоти, по примятой озими, блестя глянцево черным пером, бродят грачи, теребят травяную ветошь у насыпи. Везде бойко снуют рябоватые скворчики. Зима та прятала мусор, а весна пришла, смело свернула надоевшие покровы и засмеялась каждой лужицей. Вот как накопила грязи старуха. Но ничего, омоем дождичком, унесем сточные канавы, в речку сбросим, а потом украсим все листьями, травой, цветами, окутаем белой дымкой сады, и будет хорошо на земле. Глядя в окно, Лариса постепенно успокаивается. Алеша серьезный, не по годам взрослый, приходящая работница Надя присмотрит за ним, а в другой раз отдыхать надо вместе. И снова тревога донимает, изводит Ларису. Нашла время ехать на курорт, ведь мальчишка начинает готовиться к экзаменам. «Чаю хотите?» – спросил из коридора мужской голос. «Нет», – проводник. Прибрал что-то в углу и ушел. Занятая своими мыслями, Лариса достала утраченные иллюзии Бальзака. Соседи по купе еще стояли у окон в коридоре и стала читать. «Вы на нижней полке? Может, дать вам постель?» Послышался от двери тот же голос. Лариса будто очнулась. Скоро явятся соседи, займут свои места. «Да, пожалуйста». И вышла в коридор. Поезд мчится, призывно гудит, погромыхивает колесами, раскачиваются на бегу вагоны, стелются навстречу пустые весенние обнаженности поля, набегают деревни, рощи, проскакивают полустанки. Лариса, посмотрев в окно, снова взялась за книгу. «Извините». Это проводник, проходя мимо, задел ее охапкой белья. Перелистывая страницу, она бросила рассеянный взгляд в купе и увидела, как мужские руки заботливо оправляли одеяло, бережно положили на место подушку. Так когда-то стлал ей постель Алексей, по-военному подтянутый и аккуратный. 12 лет прошло с тех пор, ни разу никто не прикоснулся к ее кровати. А тут мужские руки с таким старанием, почти с любовью, устраивают для нее ложе, разглаживают каждую складку на нем. Ларисе вдруг стало до жути одиноко от сознания, что она навсегда утратила добрую заботу мужа. И некому прислониться ни в минуту усталости, ни в минуту веселья. Она даже не заглянула в купе, чтобы рассмотреть человека с такими хорошими руками. Отвернулась, а потом и совсем ушла в другой конец коридора. Опять уткнулась в книгу, но уже не читала. Свое личное проходило перед глазами, заслоняя жизнь литературных героев. Настроение испортилось. Почему именно на ее долю выпало только одно – работа, работа? Общественные дела, забота о сыне и опять работа, работа. А ведь она еще молода, она красива. Столько людей говорят ей об этом и словами, и взглядами. Хороша собою и одинока. И оттого еще чаще напоминают: ты красива, ты желанна. Но разве для того она создана, чтобы удовлетворять чьи-то желания? У нее есть свои. Они огромные, мучительно требовательны. Совсем непросто их разрешить. Ночью Лариса не смогла уснуть. Снова и снова представлялись ей сильные молодые мужские руки, готовящие эту постель. Что за наваждение? Словно весенние ручьи бьется кровь во всем теле. Горячая она стучит, стучит, стучит. Зовет. Кого? Волосы, незаплетенные на ночь в косы, копной сбились на подушке, положенной для Ларисы мужчиной. Мягкие тяжелые волосы с тонким волнующим запахом какой-то вянущей травки. Ласковое прикосновение их к лицу, к руке, под коротким рукавчиком обжигает. Не спится. Хочется, чтобы подошел близкий, милый человек, обнял бы. Тот, кто не испытывал сердечного одиночества, даже представить себе не может, что такое изо дня в день, из года в год, знать только работу да заботу, заботу да работу. А годы летят. Молодость уходит без любимого, без ласки, без счастья. Конечно, можно обойтись и без личного счастья, но оно необходимо в жизни как соль, не только простая приправа к пище. Да, легко тому, у кого кровь спокойно течет в жилах, а если она взбунтовалась, и вся в жару видит Лариса, входит тот, кто стелил ей эту постель. Какого дурмана он тут напустил, тот, кто предлагал ей чаю. Громко дышит соседка на нижней полке, вкусно похрапывает наверху военный, офицер бравый такой. Придумывали же укладывать почти рядом посторонних людей, но никакого волнения не вызывает у Ларисы ее сосед, мужчина и мужчина, хоть он тоже на вес золота. Вспомнились все невзгоды одинокой жизни, постоянный напряженный труд, боязнь заболеть. Ведь никакой опоры нет у нее и Алеши. Наглые иногда наскоки мужчин, ревность жены, горькие слезы украдкой в торжественные дни. Праздник всем радость, а вдове фронтовика праздника нет. «Да спи ты, спи!» — уговаривает себя Лариса. А поезд стучит, гремит, гудит, мчит вдали спокойно спящих и тоскующих. Так и время мчится. Скоро старость. Спи ты, спи. Лариса тихонько садится на постели, тянется к занавеске. Что там на воле? А ничего. Тьма и шум бегущего поезда. Мелькнут огоньки, заревет гудок, и опять тьма. И изредка свет каких-то фонарей. Она со вздохом опускается на подушку. Что за наваждение? Утром, проходя умываться, нарочно взглянула на проводника. Белобрысый, средних лет, с янтарно-желтыми прищуренными глазками. Явно проныра и ловкач. Спрятал быстро кулек, набитый, должно быть, крупой. Значит, ездит и спекулирует. Смешно и стыдно стало, и чего-то жаль немножко. Мог ведь он быть иным. Потом она опять сидела в купе и читала. Соседка прихворнула и не поднималась. Муж ее и военные ушли в другое купе играть в преферанс. «Хотите чаю?» Лариса резко обернулась и увидела склоненное к ней молодое лицо с юношески ярким ртом, красивым крупным носом и карими глазами, которые смотрели из таких густых ресниц, что прямой, доверчиво открытый взгляд их приобретал как бы удвоенную силу. «Чаю?» «Да, пожалуйста», — суховато ответила Лариса, хотя губы ее дрогнули от желания улыбнуться. Так радостно красив был этот человек. Когда он принес чай, Фирсова покосилась на его руки. Те самые. Странно все-таки. По Харьковской области гулял холодный ветер, и неслись облака пыли. То же было в Донбассе, на Кубани. Появилась первая зелень, нежная, робкая. А в предгорьях Кавказа стало совсем тепло, и на деревьях молодо заблестела уже густая листва. Лариса сидела в купе, читала, на станциях отправляла Алёше открыточки. Поезд шел по долине мимо синих скалистых гор, и по вагону звучало «Змеевая», «Машук», «Место дуэли Лермонтова», «Бештау». Стремительно мчится навстречу бурный подкумок. Набежал Пятигорск в бело-розовом кипении садов. Абрикосы цветут вовсю, а яблони еще держат наготове набитые, словно восковые почки. Поезд вкатывается в Кисловодск. Перестукивают, погромыхивают на стыках рельсов. Белые глыбы домов на взгорьях, утопающие в светлой дымке расцветающих садов. Пирамидальные тополя, черные туи и кипарисы. Выйдя на перрон, Лариса натолкнулась на знакомый уже взгляд. «Самоуверен красавец», — подумала она с досадой и, отвернувшись, спрыгнула с подножки за носильщиком. «Воздух-то какой! Весна-то! Что за город чудесный? Белокаменные дворцы санаториев, окруженные роскошными садами, дома и домишки в зарослях плодовых деревьев, кругом горы синеют». Вдруг Лариса вспомнила. «Фашисты были и здесь». Пришли и под самым городом, на берегу Подкумка, расстреляли около 5000 медицинских работников-евреев. Дивные лермонтовские места. И фашисты. Утром, встав вместе с солнцем, Лариса осторожно, чтобы не разбудить соседок по палате, вышла на балкон и чуть не вскрикнула от восторга. Над сизой линией еще дремлющих гор величаво белел в прозрачной голубизне двуглавый Эльбрус. Он тоже проснулся. Далекие вершины его, видные за сотню километров, отсвечивали розовым цветом. И легкие облачка чуть шевелились там, передвигаясь как тени. Посмотрел бы Алеша. Женщина повернулась и увидела на голом выступе ближней горы одинокую фигуру. По зигзагам дорожек уже шагали курортники, как крошечные козявки ползли вдали по безлесным, точно чугунным, горным отрогам. Везде виднелся народ. Но одинокий человек странно привлек внимание Ларисы. И потом, почти целый месяц, она все тревожно ожидала чего-то, все волновалась, как девчонка. 27. Перед ее отъездом с курорта они встретились. Это произошло в летнем театре. Объявили антракт. Люди вставали с мест, проходили мимо, разговаривали, смеялись. Лариса рассеянно смотрела на них, а думала о скором возвращении в Москву, о встрече с сыном. Вдруг ее словно толкнул кто-то. Она невольно выпрямилась. Проводник из вагона приближался к ней, радостно улыбаясь. «Отдыхаете?» Она жадно вслушалась в звук его голоса, но не ответила. «Вы не узнали меня?» Лариса молча покачала головой, брови ее нахмурились. «Почему я должна вас узнать?» Медленно выговаривая слова, спросила она, и улыбка на его лице погасла. «Ну и хорошо. Что у них общего? Он лет на 10 моложе ее, их интересы далеки». «Простите, что подошел», — сказал он, опечаленный высоким высокомерием. Потом она шла среди шумно веселой толпы, под южным небом, ярко-звездным и черным, и, ощущая теплое веяние ветра, несшего запахи отцветающих садов, чуть не плакала. Почему она не могла идти под этим небом рядом с тем, кто поднял в ней такую бурю желаний? Почему не могла даже прикоснуться к нему? Отчего должна отворачиваться, если он так хорош, что на него радостно смотреть? Для чего это самоистязание? Как нарочно при возвращении в Москву Лариса получила билет в тот же вагон. И снова она не спала ночами и почти не выходила в коридор, избегая встреч с проводником. «Вот, поглядите», — сказал он однажды робко, но упрямо, точно преневоленный, подходя к ней, — и раскрыл сжатый кулак. Лариса тихонько ахнула. На ладони его шевелились черные майские жуки. «Наловил в вагонах, налетели», — пояснил он со счастливой и смущенной улыбкой, глядя на нее. «Сейчас налетели, а на юге не было». Потом, совсем тихо, бледнее и волнуясь, сказал: «Знаете, я каждый рейс надеялся, что увижу вас. Весь город исколесил». «Ах вы, глупый какой!» — с трудом выговорила Лариса. «Выбросьте своих жуков за окошко и глупости из головы выбросьте». «Ну вот, наконец-то!» — с облегчением сказала она, обнимая на перроне Алешу, и, не оглядываясь, торопливо пошла с ним от вагона. Что значил этот вихрь, внезапно налетевший на нее? Как бы то ни было, но Лариса еще долго тосковала и беспокоилась, и даже всплакнула о своей несчастной доле, стыдясь, что из-за чувственного желания чуть не разрушила свой внутренний мир. «Ты болеешь?» – спрашивал Алеша, вглядываясь в лицо матери. Она улыбалась иной раз через силу, ссылаясь на занятость. Перед ней, правда, стояла новая, чрезвычайно трудная задача – восстановление гортани при отрывах ее вместе с передней стенкой пищевода. Что толкало женщину-хирурга на трудные поиски? Беспокойный ли характер, желание ли заполнить пустоту личной жизни или стремление получить высшую ученую степень? Лариса не умела произносить возвышенных фраз о своем призвании, но, скорее всего, именно сама работа и желание добра людям толкали ее на поиски новых путей. «Нельзя лишать себя прелестей жизни», — говорили некоторые из ее коллег. «Зачем преждевременно стареть, сидеть, наживать морщины и портить зрение? Можно обойтись без ученых степеней и званий». Молодым хотелось побольше развлечений, сотрудницы постарше жаждали покоя, хотя некоторые из них старались ничего не упустить в последние свои годы, охваченные запоздалым ажиотажем в погоне за чувственными наслаждениями. Но сколько было вечных мучениц, подобных Ларисе, эти не гнались ни за спокойствием, ни за весельем. Снова жизнь потекла по-прежнему, и Ларисе казалось, что с женскими слабостями покончено, можно спокойно встречать свое сорокалетие. Но ей готовилось новое испытание – встреча с Аржановым. 28. Домой после этой встречи она вернулась тихая, точно пришибленная. Повесила пальто у двери и привычным жестом поправила волосы. Летом она не носила шляпы и с застывшим лицом прошла к своему столу. Алеша хотел обнять ее, но остановился в нерешительности. Такую безнадежную печаль, почти обреченность выражала все существо матери. Казалось, любое прикосновение вызовет у нее вспышку боли. Подросток сдавал последний экзамен за 7-й класс и сидел дома, готовился, не соблазняясь солнечной погодой. Весь день у него заполнен учебой. Общеобразовательные и музыкальные предметы, бесконечные упражнения на рояле, комсомольские поручения. Алеша мечтал об институте. Школа, училище, институт объединены в учебный комплекс под одной крышей большого дома на улице Воровского, который являлся сейчас центром всех устремлений мальчика. Сделаться гордостью школы оказалось очень трудно, но ради этого стоило напрячь силы. Увлеченный своими делами, Алеша в последнее время как-то отошел от матери. И вот она сидела перед ним, такая несчастная. Конечно, первое, что пришло ему в голову, была мысль о смерти больного. Он редко видел мать плачущей. По правде говоря, она не умела плакать. Одна слезинка, и ту смахнула, стыдясь. То ли дело, когда плачет домработница Надя. Вытащили у нее сегодня в магазине 60 рублей, данные ей на покупки. И она заливалась таким самозабвенным плачем, что Алеше даже весело было слушать ее. Но так как Надины рыдания мешали ему заниматься, то он сразу избавился от них, а заодно и от проблемы покупок. Все разрешилось очень просто. Он достал из шкафа бумажник, подаренный ему Софьей Шефер, и отдал Наде 60 рублей из собственных сбережений. Алеша собирался открыть счет в сберкассе, чтобы со временем купить велосипед. Но как-то совестно было заводить сберкнижку на свое имя для денег матери, которые она давала ему на расходы. Надино огорчение устранилось легко. «А как быть теперь?» «Мама!» Алеша опустился на пол и совсем как в недалеком детстве положил голову на ее колени. «О чем ты, мама?» Слеза упала на его шею, выступившую из-за отложного воротничка. «Совсем не загорел, Даже погулять мальчишке некогда. Способный, но и усидчив очень. Аржанов тоже гордился бы таким сыном. Подумала Лариса, сжала ладонями голову Алёши и поцеловала в крутой лоб с зачесанным на бок чубом. «У тебя уже под носом почернело, Алёшка!» Неожиданно улыбаясь, подразнила она сына. «Скоро усы начнут расти, а прическа-то, прическа! Помнишь, как в 6 классе вы взбунтовались против стрижки?» «Прошло?» — спросил он радостно, хотя и не получил ответа на свой вопрос. «Нет еще, но ничего, пройдет». «Знаешь что, я сижу с самого утра, даже устал. Давай поедем на сельскохозяйственную выставку. Она еще не открыта, но там есть агроном, отец моего товарища. Он нас пропустит». «Зачем же мы поедем, если она не работает?» «Посмотрим, что там готовят к открытию». Потому как охотно откликнулась мать на его предложение и как начала хлопотать, накрывая на стол к обеду, подросток понял, что она расстроена не из-за своей работы. Выйдя на улицу, Алёша взял ее под руку. Он был уже немножко выше Ларисы, и когда шел рядом, то походил скорее на ее брата, чем на родного сына. Как он любил ездить по Москве на троллейбусе или в автобусе. Чудесно в метро, но там не видно города. А тут едешь, смотришь, и на каждом шагу она иная. Москва. Прекрасен Ленинград. Мальчик был там с матерью, когда она ездила в командировку. Но Ленинград строился по плану. 200 лет он был столицей, и страна украшала его, все отрывая от других городов. А старая родная Москва строилась бестолково, и достался в наследство Алёше громадный город с планировкой, запутанной до невозможности. Масса тупичков, переулков, кривых улочек. Дома то гиганты со всеми бытовыми удобствами, то облупившиеся древние особняки и просто деревянные бараки. Но перестройка шла упорная. И не за счет других городов, те тоже строились и хорошели. Москва сейчас так и дышала, так и звучало строительство. Там двигались ажурные стрелы подъемных кранов, там бульдозеры ворочались, экскаватор, окутанный ржавой пылью, рушил стену старого особняка, толкал ее ковшом, как слон головой, выворачивал железными бивнями балки перекрытий. Смотреть на это было ужасно интересно, и Алёша вполне понимал взрослых и ребятишек, толпившихся у огороженного тротуара. Вон стремительно растет высотное здание, там воздвигаются леса для ремонта, там покрывают асфальтом улицу, недавно скалившуюся булыжником. Алёша тоже любил стоять у какой-нибудь новостройки, смотреть и слушать. Его волновал деловой гомон. Переклички работающих людей, шум, лязг и гудение машин, похожих на могучие разумные существа. Как это хорошо – строить. Вот родиться бы лет через 50, – задумчиво сказал мальчик, уже в автобусе, катившемся через город по направлению к Ярославскому шоссе. «Через 50 лет ты и так не очень старый будешь», – Лариса улыбнулась. «Можно и не рождаться заново». «Да, пожалуй», — с забавной серьезностью ответил Алёша, которому 50 лет казались космической вечностью. «Мне очень хочется посмотреть, что тогда будет». «И посмотришь, если не будет войны», — добавила про себя Лариса, взглянув на красное полотнище над улицей с ярким словом «Мир». Повсюду сейчас в ходу это слово, но если так много говорится о мире, значит, пахнет войной. Перед нашествием фашистов Лариса бывала не раз на сельскохозяйственной выставке. Ее удивляли богатство и красота павильонов, напоминавших своей роскошью светлые дворцы. Завораживала масса цветов, газонов, плодовых деревьев, липовых, тополевых и дубовых аллей. Все это привлекало на выставку, как цветущий парк, многотысячные толпы посетителей. Когда жили в Москве, Лариса приезжала сюда с мужем и детишками на целый день. Они гуляли, отдыхали, обедали в уютных летних кафе. Алёша забыл эти поездки. Танечка, конечно, помнила бы. Волнение, вызванное дорогими воспоминаниями, овладело Ларисой, едва она ступила на асфальт, ведущий к величавым аркам входа. Энергично известная всему миру скульптура Мухиной, сделанная из металла, рабочий с поднятым молотом плечом к плечу с колхозницей, скинувшей серп. Как бы несла в синеву небо навстречу миллионам людей герб советского государства. «Здорово, правда?» Алеша, щурясь от предвечернего солнца, посмотрел вверх. «Некоторые говорят грубо. Такой огромный у них шаг, но ведь это отличное выражение идеи». «Да, очень сильно. Но как мы попадем на выставку?» «Тут у меня есть лазейка». Вместе с группой рабочих они проникли на территорию выставки. Подготовка к открытию шла полным ходом. Асфальтировались боковые дорожки. Синий дымок тянулся, путаясь космами меж отцветших уже яблонь, груш и слив. Новые каменные павильоны, некоторые еще в лесах, стройно обступали центральный проспект, идущий от главного входа. Лариса шагала в глубокой задумчивости. Вот здесь бегала, прыгая через веревочку, резвая худышка Татьянка. И солнце пронизывало золотыми искрами ее светлые волосы. А Алешка был толстенький, ленился ходить и почти не слезал с рук отца. Женщина взглянула на сына. Он шел, улыбчиво посматривая по сторонам, явно наслаждаясь веселым яровашем строительства. «У каждого свое», — подумала Лариса грустно. «Вот красочный гигантский фонтан, будто сложенный из драгоценных самоцветов. Пока он еще мертв, не оживлен говором струй, но все в нем предвещает зрелище необычайное». Как раз заговорил другой у входа. Высоко взвились стеклянные колосья воды, сломались и обрушились, рассыпав прозрачные звонкие зерна. «Пробуют фонтан дружбы», — завопил Алеша и ринулся туда. Подернутые косо стелящиеся от ветра пеленой дождя заискрились, ожили женские фигуры, стоящие вокруг фонтана, в позолоченных национальных одеждах. Замерцала в плеске серебристых струй вся облицовка водоема. Красные, зеленые, голубые огни заиграли в нем. 29. «Посмотрим, как отделывается павильон «Сибирь», — предложил Алеша. «Сибирь. Там до войны работал хирург Аржанов. Ларисе очень хотелось бы взглянуть на те места, где он жил и работал. Белые залы павильона еще не закончены отделкой, но едва Лариса и ее сын вошли туда, на них будто повеяло могучим дыханием тайги и величавых рек. Чем только не славна сибирская земля. Меха и золото, лес и рыба, уголь и пшеница. Вот здесь будут показаны богатства Дальнего Востока». Лариса представила себе пути, по которым проходил хирург Аржанов. Как это далеко! И как хотелось бы ей там побывать! Группа молодежи, должно быть студенты, весело переговариваясь, прошли по неубранным залам. Военные окружили строителя фартуки с заляпанным краской. Многие с нетерпением ждали открытия выставки. «Миллионы людей придут сюда, и каждый сохранит яркое впечатление на всю жизнь», — с подъемом произнес женский голос позади Ларисы. «Но ведь эта красота создает...»